Глава вторая. Была среда, четвертый день войны. Виктор Третьяков. Сознание возвращалось тяжело. Правильнее даже сказать, что возвращаться оно упорно отказывалось, самым наглым образом саботируя желание хозяина поскорее вынырнуть из темного омута беспамятства в реальность, какой бы та ни оказалась. Наконец, происходящее в неких неведомых глубинах подсознательного противостояния завершилось победой здравого смысла, и Леха пришел в себя. Первой мыслью оказалось вполне ожидаемое. Сорвался-таки с карниза. Альпинист хренов. Поскольку события крайних мгновений он помнил во всех подробностях. Неожиданный Иркин крик, дрогнувшая опорная нога и поверхность скалы, за которую он надеялся ухватиться руками. А, ну да, еще та намертво впаянная в базальт металлическая штуковина, окруженная непонятным маревом, из-за которого все и началось. Принадлежащая ни много ни мало аж целому военно-космическому флоту Земной Федерации. Угу. Жила-была в космосе могучая космическая держава, которая однажды, не пойми как, потеряла, не пойми что, в итоге оказавшаяся внутри вполне обычной с минералогической точки зрения скалы. Где его, или ее, и нашел один ударенный на всю башку геолог, сорвавшийся вниз с узкого карниза. Спасибо, хоть насмерть не убился. Девчонка верно говорила, камни внизу очень нехорошие, спиной на них с 5 метров приземлишься и амба. В лучшем случае перелом позвоночника и инвалидная коляска на всю жизнь. А в худшем он бы в себя и вовсе не пришел. Осознав, о чем именно он подумал, парень ощутил мгновенно сковавший тело липкий страх. Это что же получается? Коль он очнулся, значит, его парализовал, что ли? Поскольку без серьезной травмы на острые базальтовые обломки спиной вперед никак не спикируешь. Испугавшись до одури, Алексей торопливо пошевелил конечностями. Руки и ноги подчинялись плохо. В кожу впивались 1000 крохотных иголочек, но главное – двигались. В этом никаких сомнений не было. Да и лежит он, между прочим, на боку, а вовсе не на спине. Уф, похоже, пронесло. В смысле, повезло, позвоночник цел. Иначе хренушки бы он столь лихо пальцами шурудил. Может глаза открыть? Угу. Очень глубокая и весьма своевременная мысль. Мог бы и раньше догадаться. Парень решительно распахнул глаза. И почти сразу же торопливо сжал веки. Так, стоп. Нужно успокоиться и попробовать еще раз. Поскольку то, что он успел разглядеть за эти несколько секунд, реальностью уж точно быть не могло. Похоже, головой он при падении все-таки нехило приложился, коль такой бред мерещится. Машины какие-то сгоревшие, танки искорёженные и, самое главное, разбросанные по откосу трупы. Бред определенно, галлюцинация. Дождавшись, пока успокоится зашедшее в сумасшедшем ритме сердце, Степанов глубоко вздохнул и предпринял вторую попытку. Увы, страшные глюки никуда не делись. Все видимое пространство оказалось заполнено застывшей на узкой грунтовой дороге, разбитой бронетехникой и сожженными автомобилями, смутно знакомыми по историческим кинофильмам. Невысокую насыпь в несколько метров ровного пространства перед ней покрывало множество тел в старой военной форме времен Великой Отечественной. Леха несколько раз силой сжал и разжал веки, просто не в силах осознать увиденное. Или скорее так. Не в силах заставить себя воспринять увиденное как реальность. Этого просто не могло быть, потому что не может быть никогда. Не в прошлый же он перенесся, навернувшись со скалы. Словно в каком-нибудь фантастическом романе про меняющих прошлое попаданцев. Идиотизм какой-то. Так, стоп, нужно успокоиться и взять себя в руки. А затем встать, подойти поближе и убедиться, что все это не более чем игра воображения, вызванная стрессовой ситуацией. Помнится, на инструктаже перед первым прыжком молодым десантникам о чем-то подобном рассказывали. Мол, если произойдет нештатная ситуация с парашютом, главное не паниковать, поскольку человеческий мозг может отреагировать на подобное неадекватно. Вроде бы как-то примерно так. В этот момент взволнованные первогодки не особенно внимательно слушали немолодого военврача, вызывая у того с трудом скрываемое раздражение. «Ладно, по боку. Никому не нужны воспоминания. Сейчас ему это вряд ли чем-то поможет». «Успокоился, десант?» «С ударением на первом слоге, разумеется». «Тогда вперед. И можно без песни». Не раскрывая глаз, Леха перекатился на живот и медленно встал на четвереньки. Голова кружилась, но вполне терпимо, на сотрясение всяк не тянет. Убедившись, что ничего страшного не происходит, парень открыл глаза и в два приема поднялся на подрагивающие то ли от напряжения, то ли от сковавшей тело непонятной ватной слабости ноги. Не глядя в сторону дороги, осмотрел себя. «Все как и должно быть». Тельняшка, заправленная в легкие хлопчатобумажные туристические брюки, в которых он предпочитал ходить в летние экспедиции. Горные ботинки с невысоким берцем, старенькие, но еще вполне целые. Давно собирался перебрахлиться новой обувкой, да жаб душило тратить деньги, пока еще в этих вполне можно ходить. Что еще? Нож и горный молоток на поясе. Телефон. Где он, кстати? А вот, в траве под ногами валяется. Видимо, выпустил из руки, когда падал. Наклонившись, Лёха поднял мобильник, автоматически стер с сенсорного экрана пыль и налипшие травинки. Отозвавшись на касание, монитор засветился, извещая владельца об отсутствии контакта с сетью. Пожав плечами, Степанов запихнул телефон в карман и, собравшись с духом, обернулся. Ничего не изменилось. Все так же светило далеко после полуденное солнце. По лазурному небу плыли редкие невесомые облачка. Теплый летний ветер шевелил коротко стриженные волосы. На узкой грунтовке застыла разгромленная и сожженная колонна советской автобронетанковой техники. Трупы тоже никуда не делись. Погибшие лежали в тех позах, в которых их застала смерть. Изодранные пулями гимнастерки топорщились от засохшей, кажущейся черной крови. Искаженные предсмертной судорогой рты застыли в немом крике. Сейчас, осматривая местность с высоты своего роста, Степанов заметил множество воронок, обрамленных пластами, вывороченной взрывами земли и дерна. Лежащие поблизости от них люди были изломаны, словно тряпичные куклы, многие с оторванными конечностями, обезглавленные, а то и вовсе разорванные на части. Парень заставил себя сделать шаг вперед, затем еще и еще. Прибитая летним зноем местами вытоптанная трава чуть заметно пружинила под подошвами. Мыслей в голове не было. Никаких. Вообще. Сознание просто равнодушно фиксировало увиденное. Лежащий на спине совсем молодой паренек в новенькой, явно еще ни разу не стиранной гимнастерке, раскорузлой от крови. Чуть поодаль офицер, судя по портупее и отлетевшей в сторону приплюснутой фуражки с пятиконечной звездой на околышке. От головы почти ничего не осталось, лишь какие-то кровавые лохмотья и сероватые комочки мозговой ткани. В сведенных судорогой пергаментно-желтых пальцах правой руки намертво зажат пистолет ТТ с замерзшей в крайнем положении затворной рамой. Перед смертью успел расстрелять все патроны. Рядом с телом разорванная едва ли не в клочья полевая сумка, какие-то выпавшие из нее бумаги, несколько сломанных карандашей и разбитый компас. Из чего это по нему лупили? Из крупнокалиберного пулемета, что ли? Из авиационного пулемета или автоматической пушки? Неожиданно подсказала очнувшаяся от первого шока подсознание. Разве сам не видишь? Военную хронику вспомни. Не раз ведь смотрел. Колонну разгромили с воздуха. Сначала прошлись бомбами, потом летали вдоль шоссе на бреющем и расстреливали уцелевших. Алексей, словно выполняющий простейшую программу робот, медленно брел параллельно насыпи, ощущая, как увиденное намертво впечатывается в память. Разорванное близким взрывом тело еще одного бойца. Собственно, не разорванное даже. Головы и торса вовсе нет. Только таз с вывороченными кишками и ноги в размотавшихся обмотках. И вбитая взрывом в землю винтовка с расщепленным прикладом и погнутым граненым штыком, которую до сих пор сжимает за цевье оторванная по локоть рука. В трех метрах еще один погибший, Взрывная волна сорвала одежду, оставив на теле только обрывки галифе и правый ботинок. Спина, куда ударили осколки, одна сплошная рана с торчащими наружу обломками ребер и позвонков. Еще один погибший, судя по комбинезону и шлему, танкист. Крови на темной ткани не видно, только на спине лохматятся вывернутые наружу тканью выходные отверстия от пуль. Этого хоть в целом похоронят. Впрочем, ему-то как раз уже все равно. Не в силах более видеть изуродованные тела, Степанов медленно поднял голову, рассматривая разгромленную колонну. Да, наверное, внутренний голос прав. Их именно разбомбили. Как раз напротив него застыл поперек шоссе легкий БТ с напрочь развороченным рыжим от огня корпусом. Видимо, близкое попадание или взрыв боекомплекта. Башни не было. И не шибко разбиравшийся в старых танках Леха не мог определить, какой именно модели боевая машина. В десятках метров впереди нечто совсем уж неопределяемое, абстрактная композиция из перекрученного тротиловой яростью металла, разорвавшихся гусениц и разбросанных вокруг остатков ходовой. Вот это уж точно прямое попадание. Следующие два танка, еще один БТ и 34-ка с незнакомой Степанову башней, уж больно пушка кратковата, совсем не такая, как в кино показывают. Внешне выглядели почти неповрежденными, разве что краска полностью обгорела. На рыжих от жара башнях черные контуры звезд и тактических номеров, намертво впечатавшиеся в броню. Из распахнутого переднего люка Т-34 свешивается обгоревший почти до скелета механик-водитель. Еще один танкист лежит, раскинув угольно-черные руки на решетке моторного отсека. Кажется, из башни БТ тоже кто-то пытался успеть выбраться, но присматриваться уже просто не было сил. Леха торопливо сморгнул, отводя взгляд. Следом за танками в составе колонны двигались автомобили. Некоторые с пушками на прицепе. Грузовикам досталось еще больше. Осколки и взрывная волна с легкостью дырявили и сминали жестяные кабины полуторок и разносили в щепки кузова, а вспыхнувший бензин довершал дело. Видимо, часть машин, те, что тащили орудия, везли боеприпасы. От этих и вовсе практически ничего не осталось. Только искореженные рамы с остатками подвески, да и скромсанные взрывом обломки кабин. Замыкавший колонну трехосный бронеавтомобиль с такой же, как на БТ, башней почти не пострадал. И под взрыв не попал, и не горел. Как именно он называется, парень не помнил. То ли БА-10, то ли как-то иначе. Судя по продырявленному крупнокалиберными пулями капоту, ему разбило двигатель, и экипаж предпочел бросить машину. Недаром бортовые дверцы распахнуты. На отвернутой в сторону башни отчетливо видна красная звезда и белая пунктирная полоса вдоль верхнего края, видимо, заменяющая тактическое обозначение подразделения. Алексей на миг прикрыл глаза. Что ж, если это и на самом деле галлюцинация, то уж больно она подробная и страшная. Неправильно, одним словом. Буквально каждая деталь проработана, словно в историческом кинофильме. Вон, на дороге даже стрельные гильзы блестят. Видимо, кто-то вел огонь по атакующим колонну самолетам. Хотя откуда ему знать, какие именно бывают галлюцинации? И какие из них правильные, а какие, мать их, нет? Он что, психиатр, что ли? Или дело в том, что... В этот момент ветер внезапно изменил направление, и парня накрыла волна плотного... Нет, не воздуха. И даже не запаха. Ни воздухом, ни запахом это... Назвать было никак нельзя. Первое пришедшее в голову определение – смрад. Густой, хоть ножом режь. Смрад горелой человеческой плоти, обильно сдобренный химическими запахами сгоревшей солярки и машинного масла, тротила, краски, резины и чего-то уж совсем неопределяемого. И еще чем-то незнакомым, солоновато-железистым, тем самым, чем пахло вокруг, когда он шел вдоль перерытой воронками насыпи. Степанов резко замер на месте, будто наткнувшись на невидимую преграду. Кровь. Так пахнет кровь. Вот только интересно, откуда он это знает? Леха обвел пространство вокруг себя полубезумным взглядом, словно видя все это впервые. С глаз или с разума словно слетела пелена. Как-то сразу, мгновенно. В некий нефиксируемый сознанием миг. Какие еще нахрен глюки? Нет, это все всерьез. По-настоящему. На самом деле. Все эти разорванные взрывами тела с вываленными в пыли и облепленными мухами кишками и свешивающиеся из люков человекоподобные головешки, некогда бывшие живыми людьми. Все это на самом деле. Окружающий миг внезапно поплыл и размазался. Почва под ногами потеряла былую твердость, словно он оказался в эпицентре землетрясения. И последним, что еще успел зафиксировать погружающийся в омут беспамятства разум, стала стремительно несущаяся навстречу земля, покрытая вытоптанной, местами бурой от запекшейся крови травой. Очнулся Алексей, когда вокруг уже сгустились сумерки. Некоторое время парень лежал на спине, бездумно глядя в темнеющее с каждой минутой небо, на котором уже проступили первые звезды. Хотелось есть и куда сильнее пить. А еще сильнее понять, что вообще происходит. С одной стороны, разум отчаянно отказывался признавать даже гипотетическую возможность попадания в далекое прошлое. С другой, из головы упорно не шло виденное днем. Да, тяжелый запах, благодаря практически полностью стихшему к вечеру ветру, к сожалению, никуда не делся. Такое не подделаешь и никакой галлюцинации не объяснишь. Хотя, если он сейчас валяется в коме в своем времени, тогда, наверное, все что угодно возможно. Мог бы и на какой-нибудь Альфе-Центавре очутиться, блин, в окружении большеглазых инопланетян из американских кинофильмов. Ладно, какой смысл и дальше спину отлеживать? Все равно этим ровным счетом ничего не изменишь. Чем бы все это ни оказалось, нужно хоть каким-то делом заняться. Воду, например, найти. Или еду. Или оружие. Или все перечисленное разом. Хотя вода актуальнее остальных продуктов. Уж больно горло пересохло, словно сутки не пил. Поднявшись на ноги, почувствовал себя легко, на удивление неплохо. Не было ни былой слабости, ни головокружения. Бывший десантник пошарил по карманам, разыскивая мобильный. Нужен хоть какой-то источник света. Вот-вот совсем стемнеет. Как тогда быть? Одного лунного света может и не хватить, а сломать по дурости ногу как-то не хочется. И если все это по какой-то чудовищной случайности окажется правдой, со сломанной ногой ему лучше сразу застрелиться. Тем более у погибшего офицера он увидел пистолет. Не в плен же немцам сдаваться. Кстати, это мысль. В смысле, не насчет плена, а насчет пистолета. Нужно обязательно отыскать его тело и забрать оружие. Наверняка в кобуре запасной магазин имеется. Не хочется, конечно, в темноте по этому импровизированному кладбищу бродить. Но что делать? Парень грустно усмехнулся. К немцам, блин. Вот именно. Получается, подсознательно он уже поверил, что перенесся на Великую Отечественную. Потому и рассуждает подобным образом. Блин, голова кругом. Так, все, хватит переливать из пустого в порожнее. Пора делом заняться. А то разнылся, словно не в десанте служил, а не пойми где. Конечно, если на самом деле придется воевать, ему про одной 74-й с подствольником. Снарягу нормальную, да РПГ-7Д с десятком выстрелов, и кумулятивных, и термобарических. Ага, не удержался внутренний голос. А еще БМДшку с экипажем и полный боекомплект. Или нет, чего мелочиться? Мечтать так с размахом. Сразу целую десантно-штурмовую бригаду со средствами усиления и авиаподдержки. И парочку тополей М напрямую, блин, на водку. Обшаривающие карманы пальцы наткнулись на нечто продолговатое цилиндрическое. Фонарик. Точно, он же вчера положил в карман фонарик, о котором совсем позабыл. Лагерь геологической партии уже погрузился в темноту. Свет давал лишь догорающий костер. А ему приспичило прогуляться по нужде. Вот он и прихватил с собой самый обычный китайский светодиодный на 3-пальчиковой батарейке. А потом, забираясь в спальник, забыл выложить из кармана. Неплохая находка, кстати. В нынешних реалиях портативных фонарей подобной мощности и вовсе нет. И самое главное, батарейки он перед самым походом заменил. При экономном расходовании на неделю хватит, а то и больше. Леха вдавил в корпус упругую клавишу, и темноту прорезал узкий бело-голубой луч. Отлично, живем. Главное, не спалиться по-глупому. Свет ночью далеко виден, особенно такой яркий. Кстати, а вот интересно, отчего фрицев до сих пор не видно? Здесь все еще глубокий советский тыл? Или их просто не заинтересовала перепаханная бомбами грунтовка? Танк или бронетранспортер пройдет, конечно. А вот для движения автотранспорта придется сначала воронки засыпать и утрамбовывать. Собственно, вполне вероятно, что пока он валялся без сознания, тут и побывали какие-нибудь разведчики. На мотоциклах, предположим. Немцы к байкам с колясками всю войну были неравнодушны. Убедились, что шоссе бомбами перерыло, да и убрались во свояси. А его не тронули, поскольку сочли одним из погибших под авианалетом. В конце концов, что в этом такого уж необычного? Тельняшка? Да и в этом времени подобное носит. Светло-зеленые туристические брюки. Порядочно застиранные и сгвозданные пылью и травой. Даже не смешно. Делать фрицам больше нечего, только среди трупов бродить. Колонну-то не час назад раздолбали, а как минимум ранним утром. Короче говоря, особенно бояться нечего. Когда-то он то ли читал, то ли слышал, что в начале войны немцы ночами не воевали. Так что шансы напороться на гитлеровцев практически нулевые. Ободренный подобными мыслями, парень двинулся вперед, разыскивая замеченного днем убитого офицера. Кстати, в этом времени, насколько он помнил, никаких офицеров еще не было. Звание вернут в 43-м, а пока только командиры. Не позабыть бы, когда до своих доберется, а то загремит в контрразведку. И амба. Вряд ли кто-то станет возиться с человеком, называющим себя пришельцем из будущего. Других забот хватает. Шлепнут по-быстрому ближайшие сосны, и дело с концом. Он ведь в местных реалиях реально не в зуб ногой. Уж простите за тяжеловесный каламбур. На первом же допросе спалится, поскольку даже цены на хлеб или банальную водку не знает. Не говоря уже о чем-то более сложном, вроде армейских знаков различия, всех этих легендарных шпал и кубарей и прочих ромбов. Так, плавает по поверхности, помня лишь то, что случайно запало в память после прочитанных книг или просмотренных кинофильмов. Сержанта с его пилой из 4 треугольников на петлицах от лейтенанта отличит, конечно. А вот капитана от, допустим, майора уже вряд ли. Не говоря уже про всяких комиссаров с прочим старшим командирским составом от подполковника и выше. Погибшего офицера, то есть командира, Алексей нашел быстро. Стараясь не светить в сторону того, что осталось от его головы, парень забрал пистолет и запасную обойму. Поколебавшись, а лишний раз тревожить покойника не хотелось, все же снял и портупею с кобурой. Не за поясом же это таскать. Итак, оружие у него теперь имеется. Конечно, 8 патронов – это несерьезно, но все же лучше, чем ничего. Кстати, помнится, он еще танкиста видел. Того самого, о котором подумал, что, мол, целым похоронит. Так у него тоже кобура имелась. Может, поглядеть? Тяжело вздохнув, парень потопал на поиски, освещая дорогу зажатым в ладони фонариком. Проникающий сквозь неплотно сжатые пальцы лучик света был совсем узеньким, так сразу со стороны дороги и не заметишь. Танкиста он обнаружил быстро, и 5 минут не прошло, став обладателем еще 2 запасных магазинов. Ну, уже кое-что. Сняв с пояса погибшего фляжку в брезентовом чехле, Степанов собрался уходить, но неожиданно вспомнил про бронеавтомобиль. Все же таки единственная, практически не пострадавшая машина. Наверняка внутри можно найти что-нибудь полезное. А в его положении неполезного, пожалуй, и не бывает по определению. Идти к дороге не хотелось, просто до одури. Но Леха волевым усилием заставил себя двинуться в сторону насыпи и обыскать броневик. За что и был вознагражден солдатским вещмешком с захлестнутой ременной петлей горловиной. Подобных он на срочке уже не застал, но что это такое, прекрасно знал. Несколькими лимонками и 2 дисками к автомату ППД. Последнее оказалось весьма кстати. О том, что подобное оружие использует тот же патрон, что и его пистолет, парень помнил. Так что боеприпасов теперь было с избытком, почти 150. Что находится внутри вещмешка, Лёха проверять не стал. Просто запихнул внутрь диски и гранаты. Понамертво вбитые в армии привычкой, убедившись, что усики на чеках надежно разделены. Будет время, разберется. Да и место неподходящее. Как оказалось, водитель бронеавтомобиля погиб во время обстрела и сейчас сидел, навалившись грудью на руль. От тела и натекшей под сиденье лужи крови уже ощутимо тянуло тошнотворным сладковатым запахом разложения. Машина простояла на самом санцепёке весь световой день, и температура внутри раскаленной стальной коробки наверняка поднималась градусов под 40, а то и выше. Выбравшись наружу, Степанов торопливо двинулся по кратчайшей дороге к темной стене недалекого леса, до которого, по его прикидкам, было не более 300 метров, стремясь как можно скорее выбраться из этого чудовищного царства смерти. В голову пришла была мысль, что так неправильно, что стоило бы забрать у погибших документы, хотя бы у тех, кто остался более-менее целым после бомбежки. Однако заставить себя вернуться он не смог. Просто не смог, мысленно извинившись перед павшими. «Простите, мужики, ну уж, слишком много всего сегодня произошло. Наверное, я просто оказался не готов. Пока не готов. Возможно, успею я повоевать, как батя, в какой-нибудь горячей точке, вел бы себя иначе. Но я не воевал. Тоже пока. Просто честно оттянул свои 2 года, пусть и в очень серьезных войсках. Но смерть я видел только по телевизору, хоть ее этой смерти в крайние годы и стало как-то слишком уж много. Знаю, что теперь фрицы пригонят местных, и те похоронят вас в ближайших воронках. Где вы надолго, если не навсегда, останетесь безымянными? Но что я могу изменить? Если бы у меня была карта, я бы запомнил место. Но карты у меня нет, и я даже не знаю, где нахожусь и какой сейчас год. Поэтому простите меня, ребята, и прощайте. Вечная вам всем память. Добравшись до опушки, Леха несколько минут просто стоял, привалившись к стволу могучего дуба, и дышал полной грудью с наслаждением, вдыхая прохладный ночной воздух. Какое это, оказывается, наслаждение – просто дышать чистым воздухом, не отравленным тяжелым духом разложения и смерти. Вот просто так стоять и дышать. Стоять и дышать насыщенным пряными лесными запахами воздухом. Долго задерживаться на месте парень не стал, поспешив углубиться в лес. Особой проблемы в этом Степанов не видел. Фонарь есть, опыта, учитывая, что в первый взрослый поход он отправился еще в 15 лет, навалом. Да и в армии будущую крылатую пехоту тоже кое-чему учили, и учили неплохо. В том числе и ночным марш-броскам с полной выкладкой по пересеченной местности. Сейчас ни полной, ни неполной выкладки не имелось, только тощий солдатский сидр, полупустая фляга да пистолет. Кстати, насчет фляги. Как-то он позабыл-то. Остановившись, парень открутил крышечку и опасливо принюхался. А ну как внутри спирт окажется. Нет, все в порядке. Из горлышка привычно пахло слегка застоявшейся теплой водой. Сделав несколько жадных глотков, Алексей усилием воли заставил себя остановиться. Воды в емкости, судя по ощущениям, оставалось совсем немного, 200 граммов, и следовало экономить. Вовсе не факт, что в ближайшее время удастся найти какой-нибудь ручей. Хотя, конечно, самый обычный смешанный лес, вовсе не выжженная солнцем степь или горы, водоемов должно быть много. Закрутив алюминиевую флягу, почти в точности такую же, как в его армейской бытности, разве что не окрашенную, Лех поправил на плече лямку вещмешка и продолжил движение. 2 часа можно и отмахать без привалов, ни разу не проблема. Жаль, ни компаса, ни карты нет, никак не сориентируешься. С другой стороны, если перестать сомневаться и принять как должное, что он и на самом деле провалился в 41-й год, значит, нужно просто идти в направлении линии фронта. Скорее всего, сейчас он в немецком тылу, так что дорога одна, на восток, к своим. Парень невесело усмехнулся. Ну да, а куда еще, если не в 41-й? Сейчас лето, ориентировочно июнь-июль. Разбитые на дороге легкие танки довоенного образца – да и сгоревшая 34-ка, определенная из первых серийных модификаций. Сколько их к 41-му уцелело? 1 или ни одной? Обозначение на башне бронеавтомобиля тоже старого образца. Что-то подобное он видел на фотках в интернете. Опять же, погон ни у кого из погибших нет. Наверняка 41-й. Хотя, конечно, возможные варианты. Вон тот же БТ-7, вроде бы еще и в 45-м на Дальнем Востоке с японцами воевал. Ладно, чего гадать. Встанет на ночевку, пошарит в Сидоре, вдруг газету какую найдет. Следующие пару часов Степанов честно топал, двигаясь ориентировочно на восток. Идти было не особенно сложно. Серьезные препятствия в виде заросших густым кустарником оврагов или нагромождений бурелома, которые приходилось обходить стороной, встречались редко. В первые же 20 минут бывший десантник привычно вошел в размеренный ритм, наиболее удобный для передвижения по лесу, и дальше топал сберегающим силы шагом. Света, несмотря на небольшие размеры фонарика, вполне хватало, чтобы загодя заметить упавшие поперек дороги дерево или опасную промоину, так что идти удавалось без серьезных задержек. Взглянув на часы, Алексей хмыкнул. Уже 2 часа топает, а кажется, будто и получас не прошло. Ни усталости, ни сна, ни в одном глазу. Стресс на него так подействовал, что ли? Если да, то хреново. Нужно срочно привалиться 30 минут, а то надорвется и завтра будет никакой, что в его ситуации недопустимо. Накроет откатом и проваляется полдня, теряя драгоценное время. Решено. Устраиваем привал. Заодно и ревизию имущества проведем. Некоторое время Леха еще двигался вперед неспешным шагом, подбирая подходящее для стоянки место. Неожиданно откуда-то ощутимо потянуло свежестью и влажной землей, и парень различил едва слышимое журчание. Сориентировавшись, он свернул в направлении звука. Спустя минуту впереди блеснула серебром поверхность воды. Продравшись сквозь заросли, Степанов остановился, поводя вокруг себя фонарем. Крохотную полянку, укрытую с 3 сторон густым кустарником, прорезало русло неглубокого лесного ручейка, струящегося по выстланному окатанной галькой дну. Поверхность, живущей своей жизнью воды, легонько рябила в луче света. Ух ты, вот это удача! Просто райское местечко. Для привала, а то и ночевки самое то. Палатку тут, конечно, не поставишь, мест не хватит. А вот привалиться под кустиком вполне. Еще б костерок развести, но опасно. Огонь даже в лесу издалека заметен. Да и дым демаскирует, будь здоров. Сбросив на землю негромко звякнувший рюкзак, десантник опустился рядом, с наслаждением вытянув ноги. Как-то сразу накатило тумане разум и делает тело ватным усталость. Загудели натруженные мышцы. Вот и откат. Только что-то слишком уж быстро. Да, похоже, сегодня он уже никуда не пойдет. А с другой стороны, возможно, так и лучше. В лес он зашел достаточно глубоко, а отдохнуть нужно как следует. Уж больно много всего сегодня произошло, даже удивительно, что он вообще мозгами не двинулся. И ведь ничего не закончилось, все, блин, только начинается. Так что умыться, напиться, благо воды теперь немерено, и отдыхать до утра. Иди знай, что ждет завтра. Силы могут ой как пригодиться. Но сначала глянем, что внутри вещмешка. Зажав фонарик в зубах, Алёха развязал тугой узел и вытряхнул содержимое на траву. Так, что тут у нас? Зажав фонарик в зубах, Алёха развязал тугой узел и вытряхнул содержимое на траву. Так, что тут у нас? 2 жирные от остатков наспех счищенного солидола полукилограммовые банки консервов без этикеток. Видимо, с тушенкой. Он подобный и по собственной армейской службе помнил. Холщовый мешочек с крупными сухарями, которые он поначалу принял за табачный кисет. Приятные находки. На первое время харчем он разжился. Поехали дальше. Нехитрые мыльно-рыльные принадлежности. Вафельное полотенце с размытым фиолетовым штампом части в углу. Обмылок в оранжевой целлюлоидной мыльнице со звездой на крышке. И футляр с безопасной бритвой. 20 лет назад подобный еще пользовался его отец. Завернутые в потрепанную газету портянки, стиранные, но чистые. А вот и духовная пища, она же источник бесценной информации относительно того, где он находится. Точнее, когда. Ну, в смысле, в каком году. И его собственные сегодняшние приобретения. 2 автоматных диска и 4 оборонительные гранаты F1. внешне нисколько не изменившийся за 70 с лишним лет. Придирчиво проверив, не сошлись ли ненароком усики предохранительных чек, Степанов отложил лимонки в сторону. Таскать гранаты с ввернутыми запалами в вещмешке вместо подсумка, конечно, небезопасно, но не разряжать же их. Мало ли что произойдет. В бою противник ждать, пока он их обратно вкрутит, не станет. Да и сами запалы деть некуда, не в кармане ж носить. Это вовсе верх идиотизма. Может, патроны из дисков выщелкать и в наружный карман Сидора пересыпать? К чему лишний груз тащить? Автомат ему вряд ли светит найти, да и не факт, что они подойдут без индивидуальной подгонки. Как оно с ПДД-40 обстоит, неизвестно, а вот у ППШ подобная проблема точно имелась. Об этом он когда-то читал. Неожиданно поймав себя на мысли, что начинает подсознательно тянуть время, Лёх тяжело вздохнул и протянул руку к газете. Ладно, чему быть, того не миновать. Степанов развернул помятый местами надорванный лист желтоватой газетной бумаги и осветил шапку. Едва ли не против воли, затаив дыхание. Название «Известие» набрано заглавными буквами. Ниже, шрифтом поменьше, под заголовок. Советов депутатов трудящихся СССР. И еще ниже. Вовсе уж крошечными буквами и циферками. Среда. 11 июня 1941 года. 11 июня 1941 года. Беззвучно шевеля губами, чуть ли не по слогам прошептал Леха, еще раз пробегая взглядом коротенькую строчку. Вот все и встало на свои места. Судя по потрепанности страниц, газету вряд ли носили в вещмешке больше 2, максимум 3 недель. Иначе от бумаги такого качества одна труха бы осталась. Значит, сейчас или конец июня, или начало июля. Ошибка практически исключена. Каким-то невероятным образом он провалился в нереально далекое прошлое, в начало Великой Отечественной войны, самой страшной и кровавой войны в человеческой истории. Посидев, бездумно глядя на ручеек несколько минут, парень взял себя в руки, заставив заняться делами. Ну, подумаешь, узнал, что сейчас и на самом деле лет 41-го. Можно подумать, то, что на дороге видел, не доказательство. Прекрасно все понимал. Просто поверить до конца, до самого донышка, не желал. Но против фактов не попрешь. Факты, они вещи такие, упрямые. А вот пожрать нужно. Последний раз он ел, так уж получается, аж вчерашним вечером, перед тем, как спать в геологическом лагере завалиться. Не испытывая особого аппетита, Леха вскрыл ножом одну из банок и съел половину, зачерпывая размякшую от жары тушенку сухарем. Ложки не было, а ножом есть несподручно. Запив скудный ужин водой из ручья и наполнив флягу, он умылся, запихал нехитрый скарб обратно в сидр и завалился спать. На всякий случай уложив под руку пистолет с загнанным в ствол патроном и одну из гранат. В одной тельняшке он под утро, несмотря на июнь, порядочно задубеет. Лес кругом, да и от ручья сыростью тянет. Но на сооружение какого-нибудь укрытия, вроде шалаша, просто не было сил. Ни моральных, ни физических. Причем не поймешь, каких больше. Ну, или меньше, смотря с какой стороны посмотреть. Диалектика, мать ее за ногу. С этой глубокой мыслью десантник и погрузился в сон. На удивление безмятежный и лишенный всяких сновидений. Интерлюдия. Будущее. 2198 год. Рапорт номер. Совершенно секретно. Настоящим сообщаю о чрезвычайном происшествии категории А, имевшем место 25 июня 2198 года. Во время проведения регламентных технических работ в квадрате СВ-434 был утерян биокоординатный бакен дальнего наведения за серийным номером 232432-87902, инвентарный номер согласно внутреннего регистра СВ-434. Происшествие имело место в связи с непредсказуемым стечением обстоятельств, а именно электромагнитной вспышкой в гелиосфере местной звезды с точностью до 0,05 стандартной секунды, совпавший по времени с запуском тестовой программы погружения Бакена в воронку нелинейного пространства. Согласно результатам изучения обстоятельств случившегося, выяснено, что всплеск электромагнитного излучения в момент погружения в гиперпространство привел к сбою в логических сетях объекта, критической ошибке программы навигационной привязки в системе трехмерных координат и хаотическому, то есть нерегулируемому и неотслеживаемому доступными техническими средствами гиперпрыжку. В связи с приведенными выше обстоятельствами, в настоящее время и при помощи доступных технических сил и средств отследить фактическое местонахождение пропавшего Бакина, равно как и точку его возможного выхода, финишной воронки, в обычное пространство, никоим образом не представляется возможным. Примечание. Пропавший ГПП «Маяк» номер 232432/87902 является биокоординатным финишным Бакином дальнего наведения, питаемым интегрированным преобразователем гравитационных возмущений. Срок действия и ресурсы энергоблока не ограничен. Радиус действенного покрытия более 12,5 стандартных световых лет. Статус системы в стандарте двойных координат не определен, что означает невозможность определить, находится ли в настоящее время утерянный маяк в трехмерном космосе, либо остался в искривленном парадоксальном пространстве. Поскольку фактически виновным в ЧП никто признан быть не может, мною вынесено решение о применении к дежурной технической смене дисциплинарного взыскания. Подробный технический отчет о произошедшем, поэтапное ретроспективное воссоздание картины случившегося по данным бортового регистратора корабля, автономную телеметрическую запись, тест блока ГППМ, хронологическую привязку событий с точностью до 0,05, к всему прилагаю. При необходимости готов прибыть для личного доклада и проведения расследования обстоятельств случившегося. Заместитель начальника космографической и координатно-навигационной службы ВКФ по сектору СВ, капитан первого ранга Иванов С.Г.